Глава 49. Столкновение интересов. Из архива мы вышли уже после заката. Солнце село, и улицы освещались плавающими в небе фонарями. Их рассеянный свет создавал длинные неуютные тени. Количество горожан на улицах резко сократилось. На самом деле около архива была только наша троица. «Мы пропустили последний экипаж», — вздохнул Морт. «Придется тащиться пешком». «Это же очень далеко». Я вспомнила, как долго экипаж петлял по улице Малории. Пешком мы доберемся разве что к рассвету. «Мы пойдем коротким путем», — заявил Морт. «Я знаю дорогу». В последнем я не сомневалась. Парень превосходно ориентировался в городе. Только все его короткие дороги имели одно общее свойство. Это были какие-то закоулки, подворотни, куда не ступала нога порядочного гражданина. Вот и сейчас мы свернули с главной дороги в узкий промежуток между домами. Идти могли исключительно по одному. Пространства было так мало, что плечи то и дело шаркали о каменные стены. А еще здесь было темно, хоть глаз выколи. Фонари летали лишь над центральными широкими улицами. В проулках приходилось довольствоваться светом звезд, и его явно не хватало. Первым шел Морт. Следом за ним на восьми лапах семенил Катук. Я замыкала шествие. Как вскоре выяснилось, это было ошибкой. Пора уже уяснить, что ходить последней — к несчастью. Вечно с ними что-то случается. То игривый зомби за юбку цапнет, то и наемник в образе бабушки нападет. Не стал исключением и этот раз. Я себе спокойно шла, никого не трогала. Как вдруг кто-то схватил меня сзади, причем умело так схватил одной рукой за талию, так что не вырваться, а второй зажал рот, чтобы не позвала на помощь. Я, помнится, не успела, как оказалась прижата спиной к крепкой мужской груди. Переулок не годился для маневра. Двигаться можно было только вперед или назад. Но пока Морт и Сиф уходили вперед, некто потянул меня назад. Я мычала, брыкалась, скребла ногтями по стенам, но освободиться не получалось. Уж очень крепко держали. Докричаться до друзей то не вышло. Слишком быстро они отдалялись. Интересно, как скоро они заметят, что меня нет? Нельзя же быть такими невнимательными в самом-то деле. Этак меня убьют прямо за их спиной, а они поймут, что случилось, лишь когда труп начнет разлагаться и вонять. «Не брыкайся», — посоветовал похититель знакомым голосом. «Я не причиню тебе вреда». В последнем я очень сильно сомневалась. Азриэл уже однажды избавился от жены, что помешает ему сделать это во второй раз. Да, это был он, мой благоверный. Подловил меня, будь он неладен. Разозлившись, я извернулась и все-таки умудрилась стяпнуть его за палец. «Смрадное дыхание дракона!» — выругался Азриэл, непроизвольно отдергивая руку от моего лица. Противник потерял бдительность, и я этим воспользовалась. Крутанулась ужом и вырвалась из его хватки, даже смогла развернуться к нему лицом и... застряла, зацепившись юбкой за торчащий из земли кол. «Какого черта он тут делает? А если кто-то поранится? Никакого порядка!» Из-за тесноты быстро освободиться не вышло. Пока я дергалась, как заяц в силках, Азриэл уже опомнился и снова перешел в наступление. Шагнув ко мне, он прижал меня к стене. Все, капкан захлопнулся, глупый заяц угодил в ловушку, из которой не выбраться. Вот теперь я точно попала. Позади каменная стена, передо мной мужское тело. Это сочетание холода и жара вызывало дрожь. Или причиной был страх? Я дернулась, но добилась лишь того, что теснее прижалась к Азриэлю. Ему это явно понравилось, а вот мне... Я сама не знала, что именно чувствую. Страх — определенно. Злость — о, да. Обиду — пожалуй. Желание — возможно. Одно точно. Чувств было так много, что я растерялась и никак не могла решить, что сделать. Первым — ударить Азриэля коленом в пах или впиться поцелуем в губы. И то, и другое было одинаково соблазнительно. «Ты должна меня выслушать!» — выдохнул он. «Я не причиню тебе вреда, поверь!» «Что ж, прямо сейчас меня не будут убивать. Уже хорошо». «Как ты меня нашел?» — спросила я. «Все знают, что ты у Кеймрона, но путь в его замок закрыт. Я установил на твоего духа магический отслеживатель и просто ждал, когда ты выйдешь». «Ты нарочно направил Сифа ко мне с посланием, чтобы следить за мной», — обвинила я. «Хитро, все же Азриэл — серьезный противник, нельзя его недооценивать». «И что теперь? Зачем ты меня искал?» «Тебе небезопасно оставаться с Кеем». «Ты ревнуешь? Я пытаюсь спасти тебе жизнь». Мое предположение возмутило Азриэля. «Что, даже не спросишь, где я спрятала твои наручи?» «А ты скажешь?» «Конечно, нет». «Поэтому и не спрашиваю». Он говорил так, будто потеря наручей не сильно его волнует, словно это пустяк, есть дела поважнее. Но даже Кеймрона интересовали наручи. Наверняка это очередная уловка, чтобы я поверила, я ему дороже дракона. Я хотела верить, но это так сложно, довериться тому, кто уже однажды предал. Наш спор мог продолжаться вечно. Мы оба оказались на удивление упрямы, а еще мы были так поглощены друг другом, что не сразу заметили перемены вокруг. Это сыграло против нас. Первое помнилось, я стало как-то слишком темно, даже для подворотни, и неестественно тихо. «Что происходит?» — оглянулась я. «Что ты сделал?» «Ничего», — покачал головой Эзриэл. Тьма вокруг сгущалась. Она ползла по земле и стенам прямиком к нам. Она была как живая. Не тьма, а хищник, который вот-вот нападет. От нее веяло холодом и сыростью, а еще ужасом. Аж горло перехватывало. «Дыхание страха», — пробормотал Эзриэл. «Чего?» — не поняла я. «Уходим!» — он дернул меня за руку, да так сильно, что край юбки порвался, освобождая от колышка. Эзриэл торопился скорее выбраться на широкую улицу. В тесном переулке особо не побегаешь. Он тянул меня за собой, а тьма преследовала нас. Эзриэл ускорялся, но и она не отставала. «Да что это такое?» — набегу спросила я. «Ловушка. Заклинание, навевающее ужас. Оно находит то, чего ты боишься больше всего, и внушает это тебе», — пояснил Эзриэл. Я хмыкнула. В рядах патриархов раскол. Они не доверяют своему. Это была приятная мысль. Но я не успела ее додумать. В этот самый момент тьма лизнула мои пятки. И тут же по телу пробежала противная дрожь, как будто я коснулась чего-то мерзкого. Например, слизня. «Эзриэл!» — хрипло позвала я. Он мигом обернулся, по голосу поняв, случилось дурное. Одного взгляда ему хватило, чтобы оценить ситуацию. «Анна, нет!» Он схватил меня за плечи. «Не поддавайся, останься со мной!» Его голос доносился издалека. Я словно падала в пропасть, все глубже и глубже. Проулок, лицо Эзриэля отдалялись, а затем вовсе исчезли. Я очутилась в черном ничто, один на один с ужасом.